Ну вот и отлично. Я же в свою очередь предлагаю вам стать деловыми партнерами. Когда я первый раз говорил вам о клубе и торговле алкоголем, вы явно не стали принимать это всерьез, хотя и красиво играли добренького друга молодежи. Так вот, я не отказываюсь от своих замыслов. Если мы уладим наши разногласия, то сможем принести друг другу пользу. С одним условием. Каким? Потенциальный тесть Мишки уже немного расслабился и откинулся в кресле. Выпейте, Соломон Михайлович. Пододвинул я к нему бутылку виски и стакан. Они очутились рядом с Кольтом, и я улыбнулся. Это ваш дом, чувствуете себя в безопасности. Янтарно-золотистый в тусклом свете лампы напиток тягуче полился в граненое стекло. Он лишь усмехнулся. Ну да, его же жест, когда я получал наводку на склад. Возвращаю, так сказать, пусть и не в своем доме. Мои условия просты. Я постараюсь не прибегать к этому лишний раз, но если мне понадобится какая-то информация, мы обратимся к вам. Если же вы захотите поучаствовать в нашем деле, финансово или еще как-то, и этот вклад будет ощутим, то вы также получите новый источник дохода. И вы уладите дело со складом, если у заказчиков возникнут какие-либо вопросы. Я не хочу, чтобы о нас узнали раньше времени. Вы мудрый человек, Соломон Михайлович. Я думаю, вы найдете способ это сделать. Но вас я не просчитал, Алексей, усмехнулся старик, пригубливая виски. Я стараюсь, Соломон Михайлович, уклончиво ответил я. Не говорить же старику, что голова и мозги у меня не от юнца, которому только стукнуло 18. А я могу полагаться на вашу помощь, в случае необходимости, спросил аптекарь. Разумеется, вы же будете членом семьи. С улыбкой выделил я последнее слово. Старик внимательно посмотрел на меня, затем снял очки и протер их кружевным платком, извлеченным из нагрудного кармана, водрузил их на место, нахмурился, протянул стакан и произнес: «Чин, за партнерство, за партнерство». Я стукнул его стакан своим и с удовлетворением потянул виски. Горячая волна пробежала по телу, спустилась в желудок и внутри будто разожгли маленький приятный костерок. А теперь к делу. Поставил я стекло на столик, забрал кольт, отправил его в кобуру и откинулся на диване. Вот так сразу, усмехнулся будущий Мишкин тесть. Не вижу причин тянуть. Мне нужна информация. И поверьте, теперь все, что мы делаем, и в ваших интересах. Я не сомневаюсь, что вы можете обеспечить безбедное существование Дине, но, на мой взгляд, лучше, если это все будет финансироваться из разных источников. Я о Мише. Согласны, несомненно, что вас интересует. Я наслышан о том, что Арнольд Ротштейн держит под собою почти всю букмекерскую сеть штата. Соломон Михайлович кивнул. Его влияние на конторы распространяется даже за пределы штата. Это не секрет в определенных кругах. Отлично, кивнул я. Мне нужны данные на скачки. Один раз, верные, четкие. Большой выигрыш будет подозрителен, покачал головой у старик. Я сделаю так, что его не свяжут с вами. Поверьте мне, ответил я. И злоупотреблять такими просьбами я не собираюсь. Что ж, это можно сделать. И мне нужна точка сбыта элитного алкоголя. Вы все-таки забрали часть виски со склада? Ухмыльнулся поверх очков Соломон. Естественно. Я рассматривал район Великих Озер. Это поближе, чем ездить на юг. У вас есть возможность узнать о надежном покупателе? Партии будут пока что небольшие. Да, я думаю, я найду выход на тех людей, кто в этих краях скупает алкоголь. Население там в плане культуры и национальности достаточно пестрое. Найдется покупатель на любой вкус. Но будет непросто обеспечить безопасность, если, конечно, вы намерены озаботиться этим моментом. Несколько бойцов и такой ночной визит ко мне — это, конечно, эффектно. Но вы ступаете на скользкую дорожку. У тех, кто в реальности правит этим городом, целые армии. И неважно, в полицейской форме они или в костюмах, пошитых на заказ, многозначительно произнес Соломон. Я уже думал об этом. Здесь ваша помощь не понадобится. Мы сами решим этот вопрос, поверьте. Тогда у меня будет к вам тоже деловая просьба, неожиданно произнес аптекарь. Я вопросительно поднял брови, приглашая собеседника к дальнейшему разговору. Есть КХМ еще одно место в другом штате, несколько замялся Соломон Михайлович. Я лишь усмехнулся. Наверняка старый аптекарь собирался послать такую же бригаду, как и наша, на второе дело, и угробить. Попробуйте мне сказать, что мы тут самое черное дело сотворили после этого. Хотя в сортах и оттенках дерьма мне разбираться не хочется. Спать спокойнее буду. И вы предлагаете помог я еврею, его ликвидируют. Однако, есть один нюанс, там будет только немного технического спирта, для отвода глаз. Все содержимое будет перевезено заранее, кто будет перевозить? Я взялся все организовать, но я хочу, чтобы с теми людьми, кто будет в этой поездке, поехали и вы, разбавить, так сказать, их, ибо до конца я им не доверяю, а те, на кого я мог бы положиться, сейчас во Флориде. Так не пойдет, покачал я головой, я не хочу светиться раньше времени, даже за грузовик элитного виски, которое не стыдно подать к столу президента. Лукаво посмотрел Соломон, два грузовика отличного виски, это будет минимальная плата за эту работу, вы выкручиваете мне руки, но там не будет никаких сложностей, это наш старый склад, и вы хотите сбить конкурентов со следа. Да-да, я уже понял ваши схемы, мол, появилась третья сила, которая вставляет палки в колеса и еврейской, и итальянской мафии. Именно так, щелкнул пальцами старый пройдоха, и уважительно посмотрел на меня, вы затеяли очень опасную игру, поверьте, это согласовано наверху, и Соломон поднял палец, мне дали добро на это дело, но я возразил, вы не поняли, тут есть загвоздка, полиция, мафия, все равно, искать будут конкретно нас, Соломон Михайлович, поэтому напрашивается вопрос, а зачем мне все это? Пустой риск в качестве услуги тем, кто даже не узнает, кому они должны, кроме вас. Давайте договоримся на 120 ящиках виски. 60, тут же начал торговаться аптекарь. 80, чтобы не сильно грузить наши машины, я не хочу гонять их полупорожними. Плюс, с вас наводка на постоянный канал сбыта. Без процентов, покачал я головой. Идет, тяжело вздохнул Соломон, что же вы со мной делаете? Молодой человек, обычно я просто стреляю, хищно оскалился я, если уж взялся изображать жестокого гангстера, партию надо доигрывать. Глава 19. Приезжайте к нам, в Чикаго. Грузовичок медленно катил по разбитой дороге. Свет фар вырывал на поворотах густые лапы елей, склоняющихся над тем, что когда-то было подобием асфальта. Даже не верится, что спустя время... Это станет одной из главных магистралей Великих Озер, и тут будут широкие автобаны, забитые машинами, несущимися туда и обратно в Канаду. Сейчас, если высунуться из кабины и прислушаться к ночной тишине, то кроме фырчания нашего двигателя можно было услышать треск стволов деревьев да уханье виргинских филинов, которые расселились по всей Северной Америке в великом количестве. Справа показался старый дорожный знак до Хантинг-Пойнта 5 миль. Заржавленный столб с пожелтевшей от времени табличкой специально не убирали, хотя его тут не должно было быть уже лет 10, по словам Соломона Михайловича. Он же нам и объяснил, как ехать такими дорогами, чтобы не нарваться на патрули. Через 100 метров после знака был искомый, никак не обозначенный поворот. Его можно было и не заметить в ночи, но Мишка ехал медленно, и мы засекли и специальный знак и ответвление от дороги. Лапы елей тут опускались низко, вместо хоть какого-нибудь покрытия под колесами, обычная грунтовка с весьма хорошей накатанной колеей. По тенту скребли плохо растущие и поломанные ветки. Все говорило, что тут частенько катаются грузовые авто, наподобие нашего. Эту дорогу старательно не замечали ни местный шериф, ни его помощники, ибо она приносила им приличную добавку к зарплате. Мы медленно ехали минут 10, молча, вглядываясь в темноту и сжимая дробовики в руках. Мишкин револьвер лежал у него на коленях. Когда впереди, между деревьев замелькали огни, я попросил Рощупкина остановиться, вылез из шеви, постоял немного на подножке, слушая ночь, а затем спрыгнул на землю, хлопнув за собою дверцей, закинул дробовик за спину и пошел по направлению к лагерю винокуров. Метров через 500, среди крон уже реже растущих елей даже в темноте я увидел, как в небе реет слабая струйка. Днем тут над лесом сизый дым, скорее всего, стоит столбом. С одной стороны хорошо, что мы не поехали в незнакомую общину каких-нибудь мормонов. Там могли быть и ненужные принципиальные зеваки, которые своих не сдадут, а залетных бутлегеров – запросто. С другой, места тут глухие и порядки жесткие. Следовало остерегаться. Меня заметили раньше, чем я увидел хоть одну живую душу. Калитка в широких воротах, к которым шла колея, отворилась и выпустила наружу долговязого мужчину в прохудившемся полушубке. Высокие сапоги, защищающие от местной грязи, старые военные брюки. На плече лежит двустволка. В одной руке фонарь, ярко освещающий его гладко выбритое лицо. слишком контрастирующие своей ухоженностью с общим внешним видом хозяина. Я остановился и поднял обе руки. В одной держал за цевьё дробовик. Свет фонаря вырвал несколько закрытых шторок бойниц в воротах. Вот так меня и заметили. Еще две шляпы маячили над забором. В темноте издалека их было не разглядеть. «Вы, видимо, ошиблись дорогой, мистер», — спокойно проговорил мужчина с ярко выраженным французским акцентом. «Здесь тупик. Дальше дороги нет. Если хотите вернуться на шоссе, вам нужно пойти обратно, затем налево, пару милей будет федеральная дорога. Здесь многие путаются», — говорил он, а сам при этом не отрывал взгляда от моего винчестера. Словно это вообще нормальный такой аксессуар для любого уважающего себя джентльмена, который решил поздно ночью прогуляться по канадскому лесу. Сомневаюсь, что сюда часто кто-то заглядывает. Вон, даже французский диалект еще не полностью вытеснен английским, хотя пока мы сюда ехали, слышали более-менее классический канадский вариант английского. Похоже, они отсюда почти и не вылезают, зарабатывая себе на безбедную старость. Да нет, я доставил почтовый перевод. Вас должны были уведомить телеграммой пары дней раньше. Сюда не ходят почтальоны, мистер, прищурился уже с интересом охранник. Телеграмма из Нью-Йорка, до востребования, и мы привезли новые запчасти. 8 штук, произнес я то, что попросил отстучать по указанию Соломона Михайловича в телеграмме. Мужчина напрягся. И где же они? Грузовики в лесу, коротко ответил я. Сколько людей? 2. А Гарри, который уже залег где-то в стороне в темном лесу, я упоминать благоразумно не стал. Немного, усмехнулся мужчина. Отправитель гарантировал, что с вами проблем не будет, нахмурился я. Он поднял руку, отпустив двустволку на ремне. Не волнуйтесь, такие клиенты. Какие могут быть проблемы? Губы разъехались в хитрой улыбке. Ага, держи карман шире. Можем заезжать? Да. Внутри винокурня была устроена основательно. Перегонному цеху позавидовал бы даже небольшой государственный заводик, а склад в гараже так и вообще. Нам не показали его и недвусмысленно намекнули на то, чтобы мы не разгуливали по территории. Но я и так понял, что наша партия в 80 ящиков отменного заграничного дефицита, здесь отнюдь не единственная звезда коллекции. Здесь, в глуши, было действительно состояние. Лишь вскользь бросив взгляд на некоторые надписи на ящиках, становилось понятно, что крыша у этих канадских французов сидит где-то далеко за облаками наверху и успешно держит нос строго по ветру. Когда сухой закон вступит в силу, один этот склад за неделю может принести владельцу хороший коттедж и неплохой автопарк, или пару новеньких Бентли или Роллс-Ройсов. Это, учитывая, что Северо-Восток сразу скооперирует теневую продажу алкоголя, создавая искусственный дефицит. Но мне нужно не это. Из всего, что я знал из сухого закона, я собирался использовать только лучшие моменты. А вот на некоторые протаренные дороги, на которых погорели многие мафиози, ступать я не собирался. Алкоголь должен был стать только началом, искрой в двигателе моего экономического маховика. Уже уезжая, я заметил, как из жилого дома вышло несколько мужчин в длинных двубортных пальто. Они остановились с хозяевами на ступенях и закурили, бросая на меня обеспокоенные взгляды. Было видно, что они тут гости. Может, какие-то из тех машин, стоящих во дворе, были их. Сторговался я и по поводу дешевой браги, которой мы загрузили оба грузовика. Бочки упокоились на поддонах, держателях. Продавцы лишь пожали плечами, но лишних вопросов задавать не стали, взяв с нас по 6 баксов за бочку. Тут этого добра навалом. Это одно из тех мест, которые потом в литературе назовут лесами и горами, над которыми не рассеивался дым от винокурен. В лесу пришлось подождать, пока к нам присоединится со своей винтовкой Гарри. Не замерз, не успел, отмахнулся он, впуская в салон запах хвои. Где так изгвоздался? Кивнул я на смоляные потеки по всему полушубку бойца. На дерево пришлось лезть. Кто же знал, что там такой высокий забор? Хреновое место, конечно. Ничего бы я там не сделал даже с ней. Он любовно погладил свою винтовку. Народу тьма. Серьезное хозяйство. У них, кстати, еще винокурни в лесу. Откуда знаешь? Там, позади склада, широкий проезд. Так сразу и не заметишь. Уходит в лес, в сторону гор. Значит, не тупик это никакой, усмехнулся я. В смысле, не бери в голову. Отмахнулся я от него, повернулся в сторону лобового стекла и тут же крутанул руль в сторону, дав по тормозам. По капоту простучала дробь, одновременно со звуком выстрела. Быстро из машины. Я чудом не перевернул грузовик, загнав его в лапник и тут же заглушив мотор. Пинком открыл дверь и буквально вывалился наружу в объятия мокрой хвои. Рощупкин не смог сориентироваться и пронесся мимо. Из-под его колес выскочил стрелок, которого я заметил в последний момент. Вслед ему бахнуло несколько выстрелов. Я искренне понадеялся, что он погонит по дороге, но друг, презирая инстинкт самосохранения, увел грузовик дальше за деревья и затормозил где-то в темноте. Фары его потухли, но я понял, что он тоже сейчас вступит в бой. Справа Гарри из-под днища авто бил куда-то в темноту, пытаясь сориентировать по вспышкам выстрелов на другой стороне дороги. Пара пуль прилетела в колесо и с медленным свистом Шеви осел на одно колесо, как раз то, за которым прятался ветеран. Я бахнул несколько раз в сторону вспышек, но скорее так, для острастки. Ожидать, что на таком расстоянии я в кого-то попаду в темноте, было абсолютно бессмысленно. Со стороны Рощупкина раздалось несколько револьверных хлестких выстрелов. Жив, значит, и не ранен, раз уже сориентировался и начал тоже палить в ответ. Либо ранен легко. Засада сорвалась, и сейчас нападающие оказались между двух огней. Только вот проблема, судя по вспышкам, их было больше, чем нас. Минимум 5 человек, а нас только 3. Мерда, цагне. Раздался пронзительный крик с другой обочины, и я тут же выстрелил в его сторону. Итальянцы. Это плохо. И непонятно, что тут забыли итало-гангстеры в лесу. В голове сразу зароились мерзкие мысли о том, что Ланские и Лучиано вычислили нас и решили поквитаться. Но это же бред. Зачем ехать за нами так далеко, чтобы устроить такую неподготовленную засаду на дороге? Проще было бы перебить где-нибудь в городе. Да хотя бы и у меня на квартире, где сейчас лежит раненый Виктор. Глаза постепенно привыкали к темноте, и мне показалось, что я разглядел очертания машины, стоящей в стороне от дороги в высоких кустах. Прицелился туда и нажал на спуск. Бахнуло. Показалось, что дробь где-то взвизгнула, оцарапав металл. Но мне может что угодно почудиться, далеко. Муари, фигли ди путтана. Итальянский я не знал, но общую суть понял почти на 100%. Долбаные ирлашки. Вдруг добавился еще один голос. И тут же новый выстрел осветил шляпу целящегося в меня ублюдка. Я рухнул на еловые ветки, вскидывая дробовик и посылая заряд дроби в сторону стрелявшего. А затем в голове искрой пронеслась правильная мысль, и я заорал матом в сторону нападавших, исконно русским, да на все 5 этажей, сам обалдевая от того, что выдаю на эмоциях. Гарри даже бросил на меня удивленный взгляд, перезаряжая винтовку. Издалека мне неожиданно ответил Миша. И вот так в канадском лесу, ночью, в сторону итальянцев, двумя бурными водопадами похлестал великий и могучий, родной русский язык. То ли от шока, то ли еще от чего-то, но стрельба на мгновение остановилась, и как только я закончил петь соловьем, повисла гробовая тишина. Посреди ночи вдруг раздался английский. «Эй, лепрекон, это ты что там сейчас сказал? Какой я тебе ирландец?» И я снова перешел на родной, чистый и незамутненный. Очередная пауза сменилась удивленным. «Вы кто такие? Откуда? Я вас не звал», моментально пронеслось у меня в голове. Итак, вопрос итальянца звучал в этой ситуации по меньшей мере не к месту. «Мы, русские, из Нью-Йорка», даже не думая об абсурдности звучащего, возвестил я на всю мощь глотки. «Гарри я в расчет решил не брать, учитывая численный перевес русских эмигрантов в нашей компании, но он и виду не подал, что как-то против. Видимо, его полностью устраивал тот факт, что стрельба на время прекратилась. Ветеран уже перезарядил свою винтовку и затих, целясь куда-то в сторону голоса. «Мы против ваших ничего не имеем», — вдруг раздался ответ. «Да неужели? И как мне тебе верить после того, как вы в нас начали палить?» — в запале проорал я. «Эй, русский, выходи, только ствол держи так, чтобы мы его видели». «Я тоже выхожу». Тут уже такой смелости подивился я, но выдал лишь: «Пошел ты, вас 3 всего, а нас 5, но мы договоримся, я уверен. Тогда и выходи сам, раз вас больше, а там я уже подумаю», — отрезал я. Секунд 5 ответом мне была тишина, но затем ветки с другой стороны дороги зашуршали. «Не стреляйте, мы ждали не вас, выходим». На дорогу уступил невысокий, плотный мужичок в пальто, квадратный, сбитый, с покатым лбом и живыми глазами. В руках у него был револьвер явно не по размеру его ладони, но держал он его над головой крепко и уверенно. Вторая рука была пуста, ее он поднимать не захотел, видно, не мог примириться с таким положением вещей. Далеко отходить от кустов парламентер не стал, по фигуре было видно напряжение. «Если вы в меня пальнете, Парни изрешетят ваш грузовик в сито. Все живыми не уйдете. Это я знал и без него. Поэтому медленно поднялся, держа дробовик в одной руке, и вышел на дорогу навстречу. Остановился и развел руками. Какого лешего вы тут творите? Мы ждали машины ирландцев. Хотели забрать их товар. Думали, что они проедут тут позже. Но как только поставили машины, так сразу появились вы. Черт бы вас побрал. Мы даже не успели нормально спрятаться. Ага, подумал я, и только это, похоже, и спасло нам жизнь. Ваши ирландцы еще на ферме, ответил я. Откуда знаешь? Я даже увидел, как шляпа малорослика от удивления приподнялась. Был он вообще раза в два шире меня, эдакий куб на ногах. Мы только что оттуда, видел их, мочиться за, ругнулся предводитель засады, теперь надо сваливать. Они, наверное, услышали стрельбу. Коротышка взмахнул свободной рукой и полез ею в карман. Закурю. И дальше поток ругательств. А ничего, он так быстро освоился. Напомню, стоим мы оба под прицелами стволов. И от этой мысли по спине пробегал холод. Альфонсо, этот парень прострелил мне шляпу. Раздалось из кустов, и в голосе хватало злых ноток. Винченцо, тебе пора поумнеть. Запомни, пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. А тебе так вообще повезло, ведь она даже туда тебе не залетела. Хохотнул квадратный предводитель и поднес сигару к лицу. Чиркнул спичкой. Она осветила его лицо, и я от удивления поднял брови. Чего? Моя реакция не прошла незамеченной, и он с подозрением уставился на меня. Да так, меня зовут Алекс. Это на местный лад. А по-русски? Алексей. Алексей. Будто на вкус попробовал имя парень. В том, что это никакой не мужик, а возраста мы примерно одинакового. Я теперь убедился отчетливо, а меня зовут Альфонсо. Предлагаю включить фары и медленно выйти всем сюда. Я обвел глазами дорогу. Молодой итальянец немного подумал и согласился. Только делаем это все вместе. Пока что этот крепыш не скупал по несколько этажей безумно дорогого и фешенебельного отеля «Лексингтон», чтобы наполнить его своими головорезами, охранниками, вечно ожидая покушения. До этого было еще далеко. Сейчас он все еще был способен на такие вот жесты. «Идет?» – кивнул я. «Рагаззи андиама, нон фасцема мавименти импровиси». Позвал своих подельников мой собеседник. «Парни, медленно выйдите ближе», – отозвался я. Из кустов сначала показались три шляпы и одна кепка. Все четыре пары глаз смотрели на меня напряженно. Через несколько секунд мафиози нехотя вышли на дорогу, сжимая в руках кто лупору, кто револьвер, а кто и винтовку. Кепка принадлежала пареньку лет 15-16 от силы, худой, несуразный, с длинным, даже несколько лошадиным лицом, в черных глазах странный бесноватый блеск. Самый старший, напротив, смотрелся как кинозвезда, волевой подбородок, кудри из-под полей шляпы с лентой, околышем, фронтоватое пальто, которое он тут же принялся отряхивать. Он не скрывал неприязни и смотрел на меня недобро. Это у него в шляпе были несколько дырок от моей дроби. Весь головной убор был в грязи, видно, сбило на землю выстрелом, а ему пришлось поднимать. До кучи в банде итальянцев было двое парней, к которым, если не приглядываться, можно было принять за близнецов, настолько они были похожи и внешне, и в одежде. Миша, не спеша, подошел к нам, идя вдоль края дороги. В одной руке револьвер, в другой – пистолет. Это он молодец, видимо, успел захватить только что в кабине. Стрелять с двух рук Рощупкин, конечно, не умеет, но и наши новые знакомые про это не в курсе. Позади меня тенью показался Гарри, сжимающий в руках винтовку. Полушубок он расстегнул, чтобы продемонстрировать патронтаж и кобуру с кольтом под мышкой. Предводитель засады даже присвистнул. «Вы никак на войну собрались?» и захохотал. Затем протянул вперед пальцы, сложенные щепоткой и, сбиваясь на говор, добавил: «Эти рогаззи мне нравятся, ирландцы так не могут». «А это кто?» – буркнул парнишка. «Это русские, дубина. Познакомься, это Алекс, из Нью-Йорка». «А где ирландцы?» – снова хлопнул глазами паренек. «Ты реально придурок, Карло!» – взбесился главарь. «Джентльмен сказал же, ирландцы все еще у этих долбанных канадцев, французов, да черт их там разберет, кто они такие, господа». «Это он уже повернулся к нам». Мгновенно нацепив маску радушия, я думаю, вышло недоразумение, но такие деловые люди, как мы с вами сможем разойтись миром. Ничего личного, это просто бизнес. Мы спутали вас с другими людьми. Братец, он загубил мою шляпу и чуть не снес мне башку. Не выдержал звезда итальянского Голливуда. Я не дал договорить ему. Вы пробили у нашего Шеви колесо. а катить нам еще обратно до самого Нью-Йорка. Плюс, по запаху я подозреваю, что вы расхреначили нам бочки с товаром. Что за товар? Тут же заинтересовался главарь, Брага. Он принюхался. И правда, вроде она, но это дело дешевое, сочтемся. Я предлагаю любую девочку за мой счет на всю ночь, в качестве извинения и, чтобы отметить знакомство. Как будете в Чикаго, сразу загляните в клуб 4 двойки, спросите меня, и я все организую по высшему разряду. А колесо можно легко поменять. У нас есть запаска, грузовичок стоит там. Собеседник махнул рукой в чащу. Спасибо, но у нас есть свои, вежливо отказался я. Мне совсем не улыбалась перспектива терять из виду хотя бы одного из бандитов. Ну ладно, пожал плечами крепыш. Поможешь, пока парни тут подержат на мушке друг друга? Цепко посмотрел я на него. Альфонсо даже руками развел. Ты не доверяешь мне, это просто бизнес, ничего личного. Вернул я ему его же фразочку. И он рассмеялся. Нормальным смехом человека, который еще не потребляет за один день столько порошка, сколько целый клуб на западном побережье в период сексуальной революции хиппи. Подловил. Хитрец. Давай помогу. Парни, последите тут друг за другом. Можете пообщаться, хохотнул мой собеседник. Вся шестерка с оружием в руках неприязненно уставилась друг на друга, не выказывая малейшего желания начинать переговоры, пока мы с крепышом меняли колесо, чертыхаясь и кляня его, на чем свет стоит. Он по-итальянски, я по-русски. Когда все было закончено, мы договорились, что наши грузовики уезжают первыми. На прощание он пожал мне руку и еще раз повторил: «Не забывай, обязательно загляни. 4 двойки. Я там сейчас и за управляющего, и за вышибалу. У Джонни Тарья. Ну это пока». Главарь поднял вверх палец, поправил пальто и приосанился. Затем снова потянулся за сигарой и задумчиво добавил: «А там глядишь, и куда кривая дорожка выведет. Просто зайдешь и спросишь Аля. Аль Капоне». Глава 20. Большой куш. Стейтен Айленд, Нью-Йорк. Целый шериф для такого дела. «Сэр, это очень странно. Я что-то должен знать?» Худощавый высокий мужчина в коричневом костюме приподнял шляпу и слегка поклонился вошедшему. В его жесте и улыбке сразу сочетались уважение, шутливость и обеспокоенность. Очень живое лицо изобразило всю эту гамму чувств каким-то непостижимым образом. «Привет, дружище!» — усмехнулся Джон Феллон и протянул руку для рукопожатия. «Я уже говорил, что тебе надо было идти в актеры, Фред. 1000 раз говорил, Джон, но я не вышел для актера ни комплекцией, ни лицом», — засмеялся собеседник. «Итак, может, расскажешь, в чем дело? Почему тебя, нового шерифа Бронкса, поставили во главе комиссии по расследованию этого дела? Это даже не твое бара». Оба собеседника обменялись крепким рукопожатием и повернулись к тому, что когда-то было складом на окраине Стейтен-Айленда. Обугленные стены, обвалившиеся в нескольких местах, уныло смотрелись даже посреди пыльной и серой застройки промышленной зоны. От крыши остались одни погнутые фермы до лохмотья, некоторые из них качались на сильном октябрьском ветру. В воздухе до сих пор отчетливо слышался запах горелых материалов, это тянуло изнутри помещения. Так может пахнуть только гигантское пепелище. «Фред, мне откровенно нужна твоя помощь. Я как только узнал, что ты в Вашингтоне, сразу попросил перевести тебя сюда, в Нью-Йорк, ко мне. Мне нужен хороший детектив, лучший. Да, в Тампе моя смена окончилась. Честно говоря, больше не хочу туда возвращаться. Эти москиты, вся эта земноводная жуть БРРР», поежился детектив и состроил гримасу. «А мне вот в Тампе нравилось», вздохнул Феллон. «Там все было проще и понятнее. Солнце, тепло, смуглые красотки. Так в чем дело? Почему мы тут?» Кивнул на черные стены склада Фред. «Меня поставил на это дело шеф полиции города, шерифа другого района», округлил глаза долговязый. «Да, чувствую, что меня просто стараются загрузить работой, чтобы я попросил отсюда перевод под каким-нибудь предлогом». «Подозреваешь шефа полиции В?» — сузил глаза Фред. «Об этом давай после, Барлоу, не здесь». Новый шериф Бронкса показал глазами на возящихся среди обгоревших досок экспертов. «Как закончим, пропустим пару стаканчиков, и я с тобой поделюсь соображениями». «Хорошо, я так понимаю, ты перевода не хочешь?» — все же полюбопытствовал детектив. «Я не для этого сюда ехал, отступать я не привык, похоже на моего старого доброго друга», — ухмыльнулся Барлоу и одобрительно кивнул. «Но почему ты вызвал именно меня? Я расскажу тебе, но только после того, как получу от тебя соображения, по поводу этого происшествия. Аво, не замечал за тобой такой склонности к интригам. Ну ладно, свидетели, охранники и полицейский, который является их общим знакомым, говорят, что на них напали двое. Связали охрану, отключили сигнализацию и проникли на склад. Затем на территорию заехал грузовик, Шеви с удлиненной базой. Номера они не видели. То есть преступников было трое, ну, может, четверо, но я думаю, что все-таки трое. В Шеви с трудом залезают даже три человека. Ага, продолжай, нахмурился шериф. Они какое-то время были на складе, примерно 15-20 минут, затем вернулись. В этот момент и подошел полисмен, он говорит, мол, удивился, что на складе был выключен свет. Между налетчиками и свидетелями, потерпевшими произошла потасовка, а потом грабители приказали всем троим бежать и припугнули, что склад сейчас рванет. Грабители, тут же зацепился за слово Феллон. Барлоу посмотрел на него с уважением. Ты верно услышал. Я думаю, тут имело место ограбление. Иначе зачем налетчикам так долго быть на складе, что было в помещении? Эксперты скажут точно чуть попозже. Но готов побиться об заклад, что там было полно лечебного вина. Просто неприлично много лечебного вина. Откуда ты знаешь? Пару ящиков, видно, выбросило из окон склада, когда был взрыв. Характер обгорания, цвет пламени, который описали очевидцы, тоже говорит о том, что горело что-то подобное. Но тут вот что интересно. Обрати внимание на крышу, Джон. Джон Феллон задрал голову и поглядел на остатки массивных металлоконструкций, держащих крышу. Сейчас они были похожи на кости громадного скелета неведомого левиафана, нашедшего свою смерть тут, в Нью-Йорке. А Барлоу тем временем продолжал. Крыша сорвана. Часть листов нашли вообще за территорией склада. Они почти не обгорели, что означает только одно. Они привезли взрывчатку на грузовике. Не думаю. Один из очевидцев утверждал, что видел в окно Шеви, когда тот заезжал. Грузовик шел легко, а за откинутым тентом в кузове не было ничего. Получается, что взрывчатка была на складе заранее, завершил за бывшего, а теперь уже опять своего начальника детектив Барлоу, а затем продолжил, много взрывчатки. Я думаю, преступники подогнали грузовик к складу, погрузили то, что искали, а затем поставили заряд и уехали. А того, что хранилось тут, хватило, чтобы так повредить здание и сорвать крышу. Затем все догорело, подпитываемое остатками лечебного вина. Что говорят охранники по этому поводу? Божатся, что ничего об этом не знали. Что на складе была якобы только небольшая партия вина. Врут, скорее всего, покачал головой шериф. Взрывчатку могли завозить втихаря под прикрытием вина. А вот про масштабы уже этого лечебного продукта они не могли не знать. Их опросили сразу, одного, почти сразу, его вызвали из дома. Второго, нет, он был в больнице. На него упал обломок. Сильный ушиб, но жив и мобилен. Ходит сам. Узнай, в какой больнице он лечился. Нахмурился Феллон. Зачем, если он поехал не в ближайшую больницу, а в какую-то другую, то, скорее всего, пока лечился, то видел тех, кто стоит за складом. Ты вот стал бы ехать черт те куда, то-то же. Опроси врачей, с кем контактировал больной. Вдруг его кто-то навещал, пока ему оказывали помощь. Он мог позвонить, или как-то связаться со вторым охранником, и передать ему, что нужно говорить нам. Сделаю. И все же, сэр, я понимаю, дело серьезное, и вас поставили контролировать расследование. Но почему вы сами решили так плотно им заняться лично? Ты веришь в совпадение в нашем деле, Фред? Понизил голос Феллон. Не очень. Точнее, не верю вообще. Два ограбления склада прошли с промежутком в одну неделю. В первом случае грабили склад итальянской банды. Я уверен в том, что это именно банда, хоть адвокаты и все очевидцы поют так красиво, словно в церковном хоре. Трое грабителей вывезли грузовик виски и скрылись. Пока за ними не погнался Джорджин, принадлежащий реальным владельцам склада, они обходились без стрельбы. Охрана в том эпизоде жива в полном составе. Убит только водитель Джордана. Какие благородные грабители, задумчиво пробормотал Фред. Да, они открыли огонь, только когда поняли, что их догонит. Теперь опять ограбление. И снова три человека работают слаженно. И вновь ни одного трупа на складе, догадался Барлоу. Именно. Знаешь, сколько крупных ограблений в Нью-Йорке произошло за этот месяц? Шериф Феллон поправил борт своего серого костюма тройки в клетку и пытливо воззрился на старого товарища. Сколько? 125. Из них только два по масштабам похожи на те, про которые я тебе рассказал, за исключением взрыва, разумеется, но в остальных двух работали совершенно по-другому и там никто не заморачивался над чистоплотностью, поэтому есть трупы. Хотите сказать, что это одни и те же Робин Гуды устроили налет на оба склада? Признаться, я сам отдаю себе отчет, что это всего лишь предположение, но чую нутром, эти два ограбления могут быть связаны. Три человека, грузовик, работают быстро, без лишней крови, и там, обносят склады. В первом случае, банды, а сейчас я тоже уверен, что с этим лечебным вином не все так просто. Я распоряжусь, чтобы тебе дали ознакомиться с материалами первого дела. Попробуй пройтись по свидетелям в обоих случаях. Сравни до мелочей все, что получится узнать. Рост, одежду, акцент, да что угодно. Акцент, да, я уже глядел материалы по первому налету. Следователи предположили, что нападавшие были откуда-то из Восточной Европы, судя по специфическим особенностям акцента. Они, конечно, пытались изменить голоса, но в запале это получается не всегда. Начинаешь забываться. Хорошо, я опрошу свидетелей еще раз. Я очень надеюсь на тебя, Фред. Мне нужен был лучший детектив. И вот ты здесь. Само провидение послало тебя в Вашингтон, и я об этом узнал. И мне нужна помощь еще по нескольким делам. Одно из них – исчезновение полицейского. А во! Присвистнул Барлоу. С концами, в смысле, даже нет никакой информации, ни малейших зацепок, есть только одна, ответил Феллон. И какая же? Пропавший в тот день в составе патруля явился на стрельбу в одном из переулков Бронксе. Там дралась шпана, кто-то из них пальнул в воздух. Исчезнувший полисмен погнался как раз за ним, и исчез. Так в чем же зацепка? Мы смогли найти одного из тех, кто участвовал в драке. Он утверждает, что один из его подельников тоже пропал в тот день. 3900, 4, 400, 200. Я бросил последнюю пачку долларов перед собой. 4200 долларов лежали передо мной на чайном столике в моей съемной квартире. Деньги с первого склада и трофея из бандитов. Затем прокрученные дензнаки после второго рейса в Вирджинию, а именно 1600 баксов, и плюс остальное, вырученное в поездке к Великим озерам, где мы смогли толкнуть 80 ящиков элитного дорогущего виски. Пришлось даже ездить со стволами, но количество денег и заверения Соломона в случае чего, дать выход на шерифа местной полиции, позволили нам это сделать, минус мелкие издержки, и это все скоро должно превратиться в ту сумму, с которой уже можно начинать. Я отодвинул в сторону чашку кофе и развернул газету. Что тут у нас? Складские помещения в Истсайде. Это мне обвели карандашом мои парни. Подумаю на досуге. Промышленное здание в Бронксе на окраине Бора. Рядом начинается промзона. Неподалеку есть стоянка и несколько больших гаражей. Подойдет. Если, конечно, Мишкин отец согласится на мое предложение. Даже волнуюсь, думая, как все пройдет у друга в разговоре с его грозным стариком. Тем более, второй день посматриваю на это предложение. Лучше пока для наших целей не нашел. Так-так, несколько доходных домов с большими помещениями и приличными парадными входами тоже выбрал. Сдаются по два этажа. На каждом их этаже и большой зал. Отлично, то, что надо, чтобы арендовать для будущих заведений. Криминальная хроника. Хаем, что это тут у нас? Группа неизвестных лиц ворвалась в бар на 45-й улице, принадлежавшем компании из Аризоны. Неизвестные расстреляли владельцев из автоматического оружия. Помимо них пострадало двое посетителей заведения и бармен. Двое их них скончались до того, как им смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь. Так, ну это неинтересно. Чьи-то не касающиеся нас разборки. Да, и тут же ниже объявление о выгодной продаже медицинских страховок. Вот же стервятники. А вот это интересно. Новый шериф Бронкса объявил о том, что возглавляет межведомственную комиссию по расследованию дела о взрыве склада в Стейтен-Айленде. Нового я тут, конечно, ничего не узнаю из этой заметки. Но на фотографии, что, кстати, не сильно частое дело сейчас в газетах, я увидел того мужчину, который разгонял парадиз, шериф Джон Феллон. Так вот ты какой вблизи. Большая статья в газете, фото. Либо он жаждет славы, либо его зачем-то пиарит кто-то другой. Наличность я спрятал в большую кожаную сумку. 3000 долларов отправились туда аккуратно сложенные в пачки. Надеюсь, информация от Соломона верна. Тем более, что с призовых будет отчислен процент и ему. Облачился в черный костюм в тонкую-тонкую серебристую клетку. Под пиджаком, Черный жилет с часами на цепи. В кармане пиджака торчит треугольником бежевый платок. Под низом белая накрахмаленная сорочка. Непривычная вещь, особенно узкий стоячий воротник. Галстук цвета темной вишни. Довершали образ белые носки, черные лаковые туфли из дорогой кожи и стильная шляпа с атласным околышем. В одну руку – сумку. На локоть бросил темное новое богатое пальто. Весь этот прикид обошелся мне в 83 доллара. Еще не так давно Алексей Соколов должен был работать 4 месяца и откладывать абсолютно всю заработную плату, чтобы приобрести его. Но сегодня этот костюм выступит моей броней, отдельным гвоздем программы. Поначалу я думал взять что-то подобное на прокат, но меня отговорил, кто бы мог подумать, Гарри, заявив, что мне все чаще придется говорить с серьезными людьми, поэтому такой костюм просто необходим. Я заглянул в комнату, где спал Витя. Друг шел на поправку довольно быстро и сейчас отсыпался и набирался сил. «Ну что, мистер Соколов, вы готовы?» Поинтересовался я в шутку у зеркала в прихожей и шагнул за порог. Уже через 10 минут я был в довольно приличной кофейне и дочитывал газету, любезно предложенную мне официантом. За соседним столиком расположились две миловидные особы, на вид не старше 20 лет, обе курносенькие, с убранными в шапку волосами и открытыми длинными шеями. Их шубки лежали рядом, не бедствуют девочки, и усиленно строят мне глазки да похихикивают, бросая заинтересованные взгляды на богато одетого Алексея Соколова. Передали их красота меркла, поэтому я лишь улыбнулся им, отсалютовав чашкой кофе, и принялся ждать. Спустя время под окна кафешки подкатил сверкающий хромом, начищенный до блеска Citroen молочного цвета. Внутри сидел водитель в фуражке. Гудеть, как тут принято при подаче машины, он не стал. Я встал со своего кресла, придержал над головой шляпу, прежде чем ее надеть, и поклонился дамам, а затем подхватил сумку и пальто, и вышел на оживленную улицу к машине. Открыл дверь и заскочил под полок, край которого скрыл мое лицо. Шофер обернулся и уважительно произнес: «Костюм, нечто. Дашь поносить, ты в него плечами не влезешь», — ответил я Рощупкину и добавил: «Поехали». И мы тронулись к южной части Куинса. «Гарри уже там?» «Да, с самого утра». Нью-Йорк замелькал по сторонам своими старыми домами. В этих районах даже высотки больше 3-4 этажей уже выглядели совсем по-другому, нежели в Бронксе или даже Ист-Сайде. И если в Ист-Сайде кирпичные высотные здания смотрелись еще неплохо, то толпы и откровенный базар на улицах портили все дело. Здесь же в Куинсе и соседних районах вели свою жизнь благообразные американцы, которых уже начинают называть «воспами», от аббревиатуры «белые англосаксонские протестанты». Иногда вместо белого подставляют «велтхы», «богатый», что в реалиях их США начала 20 века мало что меняет, на самом деле. Тут действительно царили чопорные уклады местной псевдоэлиты, которая хотела отличаться во всем от своих же соотечественников. В том, как они одеваются по моде, какие сигары курят, какой и как кофе пьют, а на деле же, просто получают больше денег. Мишка повернул с главной улицы, и впереди показалась парковка для авто. Сверкали хромом Джорданы, остроносые более простые Фиаты, новенькие и тюнингованные Форды. Ателье по доработке внешнего вида авто открывались с каждым днем, как грибы после дождя. Повсюду в траве лужаек, на асфальте перед главным входом на ипподром, к которому мы приближались, ветер перегонял шелестящие высохшие серые бумажки, подставки от мороженого, крайне неудобные и непрактичные. Вдоль аллей, ведущей в двухэтажный арку проход на трибуны, стояли лоточники с кучей разнообразной еды. Рабочие и клерки, одетые попроще, толклись около них, выбирая угощение. Те, кто побогаче, проходил мимо, направляясь к паре небольших застекленных кафе, где сновали официанты в белых передниках, разливая вина и шампанское. А кому и чего покрепче. Мишка вышел из авто, чинно обошел его и открыл мне дверь, старательно доигрывая свою роль. Я ступил на пыльную дорогу и зашагал туда, где принимали ставки. Три больших павильона символизировали саму Америку. Я даже ухмыльнулся, подходя к одному из них. Большие, малые и средние ставки. В фильмах я постоянно видел кадры, где бешеная толпа ломилась к букмекеру, потрясая мятыми листочками и громко завывая на всю Ивановскую, лопаясь от возмущения. Здесь похожая картина была заметна только в одном, самом большом павильоне. Около второго была небольшая очередь, а вот третий был полностью закрыт и представлял собой кирпичную пристройку к самому ипподрому. И только около него стоял швейцар. Как только я вошел внутрь, Ко мне тут же подскочил Бой, предлагая взять мою шляпу и пальто, и зазывая пройти в бар или курительную комнату, отведав превосходного виски. Несколько респектабельного вида субъектов смерили меня спокойными взглядами и продолжили свой разговор. Костюмы у них были, если не побогаче, то такие же по цене, как и мой. Я отказался от услуг Боя и прошел в соседний зал, где принимали ставки. Мне предложили сесть к одному из резных деревянных столов, и вежливый букмекер в очках произнес дежурную фразу. «Добрый день, сэр. Мы рады видеть вас у нас в гостях. Желаете сделать ставку? Сегодня участвуют трехлитки». Вот так, никакого хамства, как в той конторе в моем баре. Однако, если бы я был в другой одежде, швейцар даже не запустил бы меня внутрь этого домика. «Да, все на победу, горцующий, пожалуйста, пересчитайте». Я назвал ту лошадь, которую накануне мне указал Соломон, следуя нашей договоренности сдать мне ближайшие скачки. Он аккуратно принял сумку из моих рук и отдал помощнику, который молчаливо стоял у стены. Тот метнулся пулей в соседнюю комнату и вышел через минуту. $3000. Все-таки решил я перестраховаться и не ставить по наводке Соломона все деньги. Да, слишком подозрителен я становлюсь. Мне показалось, что клерк в очках посмотрел на меня удивленно. Мол, такие деньги и на эту лошадь. Но сказал лишь следующее. «Все верно, сэр, абсолютно», подтвердил я. «В таком случае ваше имя и фамилия», произнес клерк, пока его помощник возвращал мне сумку. «Финн Макласки. Прошу ваш документ, мистер. Не желаете ли оформить все чеком?» «Нет, предпочитаю наличные». Документы убитого нами налетчика отправились в руки букмекера. Кстати, и машина была взята на прокат тоже на имя этого отправившегося в мир иной ирландца. Букмекер заполнил необходимые графы в анкете заявки, и я расписался в обоих копиях. Затем он выложил на красное сукно, которым был покрыт стол, маленький украшенный узорами голубой лист. «Ваш номер 731. Желаем вам получить как можно больше удовольствия от сегодняшних скачек, сэр. Благодарю вас». И вскоре я уже проходил под большой аркой входом. На ней вздымались к небу гигантские зеленые буквы. «Акведук». Да, это был один из самых старейших ипподромов Нью-Йорка. Как только я очутился на трибуне, то со всех сторон меня обнял гомон множества голосов. Самая разношерстная публика, от оборванцев в серых замызганных робах до дам, одетых старомодно в британском стиле в дорогих платьях с вуалями и шляпках наискосок. Элита Нью-Йорка на скачках всегда копирует моду Британии, что сейчас, что будет делать это через 100 лет. Меня подхватили от входа и проводили на трибуну посвободнее и ближе к центру ипподрома, предоставив возможность самому выбирать себе место дальше. Видимо, здесь приглядывают за удобством тех, кто вышел из третьего павильона. Справа от меня тут же нарисовался красный от натуги толстяк, который пытался перекричать толпу и общаться поверх голов со своим товарищем. Его молоденькая жена прятала лицо от стыда за веером, который по такой погоде был абсолютно не нужен. Пришлось поднял воротник, защищая лицо от ветра и ненужных зевак. С неба начал накрапывать мелкий дождик. В ожидании я с замиранием сердца смотрел на поле, где ходили работники ипподрома, проверяя все перед скачками. Через полчаса решится вопрос о том, сколько зданий я арендую в Нью-Йорке, какую партию виски повезу в следующий раз, и сколько людей смогу нанять, ибо горцующая не фаворит. Вот такой вот Citroën TPF в кузове торпеда 1919 года выпуска взяли на прокат наши герои. Глава 21. Теперь богачи. Гул трибун уменьшился, когда над ипподромом раздался голос комментатора. «Дамы и господа, леди и джентльмены, горячо приветствуем вас на ежегодных скачках Ганкопа, которые открывают сезон на нашем ипподроме Акведук. Сегодня в заезде участвуют лошади второго класса. Почти все претенденты старше 3 лет. Фаворитом сегодняшних скачек является Пламя Океана. Пламя выиграл 2 предыдущих сезона, при этом первый сезон участвовал в дерби Кентукки, будучи 2-леткой, и показал 3-й результат. Он находится на пике своей силы. В прошлом сезоне он взял главный приз Ганкопа. Интересно, как сегодня себя покажет чемпион? Сегодня он идет под номером 1. А я тем временем разглядывал толпу. С моей трибуны были видны в обе стороны все секции. Фаворитов встречали громкими одобрительными возгласами. Кто-то потрясал в воздухе такими же листами с номерами, который был и у меня в нагрудном кармане. Американцы вообще азартны, но их азарт неразрывно идет с массовой зрелищностью. Фестивали, толпы разукрашенных актеров, громкая музыка, тонны пафоса. Без этих составляющих редкий американец пойдет куда-то и будет ставить заработанные кровные. Он не просто ставит деньги, он пытается даже так поднять свою значимость. Он будет пытаться разузнать от неведомых секретных источников, кто выиграет в этом забеге, или в каком иннинге конкретный игрок на матче по бейсболу подаст нижнюю подачу, чтобы потом с умным видом вещать знакомым за кружкой пива перед матчем, что ставить надо именно вот сюда и вот столько, а после проигрыша будет проклинать букмекеров. Этим они отличаются от китайцев, да и вообще значительной части азиатов. Там, наоборот, азарт заключается в самом процессе. Как-то раз в прошлой жизни я видел, как китайцы в одной деревне сгрудились около двух дерущихся петухов и делали ставки. И когда одна из горластых птиц уже явно добивала вторую, некоторые еще бросали монеты в круг на сторону проигрывающего гребешка, а затем сокрушались и винили во всем именно изменчивую фортуну. Азартнее китайцев я не видел еще никого. Они ставят на абсолютно незрелищные соревнования, но болеют так, словно это Кубок мира по футболу. Тем временем, мое внимание привлекла девушка в моей секции трибуны, облаченная в стильное пальто. В отличие от большинства дам, одетых в пальто трапецию на британский манер, ее одежда была перехвачена пояском, а высокая теплая шапка свободно покоилась на уложенных вокруг головы косах. Брюнетка, бледная кожа, длинная шея. Она, в отличие от большинства зрителей, не поддавалась всеобщему ажиотажу, который проник даже сюда, в трибуну, где респектабельно одетые люди поначалу старались придать себе невозмутимый вид. Девица отмахивалась от высокого, статного кавалера, который пытался ей что-то говорить на ухо, и неотрывно смотрела на барьеры, за которыми уже расположились лошади для забега. Ее изящный профиль зацепил мой взгляд. Дождь слегка усилился. Девушка словно почувствовала его и неожиданно повернула голову, встретившись со мною глазами. На секунду задержала его, улыбнулась и задала вопрос. «Вы впервые здесь, мистер?» Ее спутник с неудовольствием посмотрел на меня, но промолчал. «Да, леди», — ответил я, не видя, есть ли кольцо на ее пальце. Руки девушки были спрятаны в рукава. Она снова принялась смотреть в сторону позиции для старта, продолжая внезапный диалог. «Увлекаетесь скачками?» «Не так, чтобы очень», — честно признался я, пробираясь ближе к ней. «У вас в руках билет на лошадь под номером 5. Это горцующая. Много ли вы поставили?» «Порядочно, мисс Блум», — представилась девица. «Да, мисс Блум. Сумма приличная. У вас необычный акцент. Вы не представитесь, откуда вы?» «Меня зовут Алекс», — на американский манер произнес я свое имя. «Я из России». «Блум, невежливо так приставать к незнакомым людям», — недовольным тоном проговорил высокий кавалер. «Мы уже знакомы, Дэн. Не обращайте внимания, мой брат всегда считает, что должен меня везде опекать». Дэн закатил глаза, а затем посмотрел осуждающе уже и на меня. «Необычная ставка для новичка, мистер Алекс. Не проще ли было поставить на фаворита? Выигрыш будет небольшой, но все считают его гарантированным», — улыбнулась девушка, обнажив ровные тонкие зубки. «Я полагаюсь на удачу, мисс Блум», — улыбнулся я в ответ. Над ипподромом прокатился скрежет включения и помех мегафона. «Дамы и господа, леди и джентльмены, сейчас будет дан сигнал для старта. Внимание!» Толпа загудела громче и даже подалась вперед. Кто-то в запале вскочил и перевернул лоток, висящий на шее у продавца-бегунка, предлагающего всем хот-доги. В той стороне сразу раздался смех, ругань и крик. Блум посмотрела на меня и усмехнулась. «Вы впервые на скачках, Алекс. Как вы это поняли?» Я посмотрел в зеленые глаза, где внутри прыгали бесито. Нельзя было назвать ее первой красавицей мира, хоть девушка и была очень хороша собою. Скорее, Блум подошли бы другие слова. Утонченная, озорная, легкая, грациозная. А она, тем временем, отвечала. «Это гандикап, гонка, где лошади примерно одних параметров. В первую очередь, веса. И она всего на 7 фарлонгов, а это меньше мили. Очень хорошая чистокровная лошадь может пройти милю за 2 минуты. Так что у нас будет только эти 2 минуты, чтобы насладиться этим». В этот момент щеки ее раскраснелись, а глаза открылись шире. На бледных щеках появились ямочки. Блум явно любила скачки. Так, гнать от себя все это. А голове тут же возник осуждающий образ Али. Поэтому все сейчас волнуются. Кто-то из-за денег, кто-то, потому что любит эти соревнования. Всего 2 минуты. А вы, спокойны, как удав. Посмотрите, разве это не прекрасно? Она взмахнула рукой в сторону старта, и над нами неожиданно зазвучал громкий сигнал. Тут же с грохотом распахнулись стартовые боксы. Скакуны рванули по грунту, мгновенно взорвав его десятками копыт. Комья грязи взмыли в небо. Жокеи погнали своих скакунов вперед под одобрительный крик зрителей. Большинство тех, кто сидел до этого на месте, вскочили со скамей, желая увидеть как можно больше. Я украдкой бросил взгляд на Блум. Она замерла, поднявшись на цыпочках и подавшись в сторону несущихся мимо нас всадников. Казалось, она полностью отключилась от всего, что происходило вокруг, превратившись в статую. Впрочем, ее брат тоже перестал бросать на нас недовольные взгляды, но, напротив, громко потрясал голубым билетом со ставкой и кричал что-то. Я не стал отвлекать девушку, тоже сосредоточившись на том, что происходило на дистанции. Через несколько секунд накрыло и меня. Сгустки мышц, перекатывающихся под кожей скаковых лошадей, несущихся по ипподрому, казалось, превратились в совершенные двигатели, работая настолько четко и быстро, что сам вид летящего скакуна завораживал. Если бы не комья земли, летящие в стороны, казалось бы, что лошади не касаются поверхности. Впереди сразу забрал себе старт фаворит с говорящим номером один. Жокей на нем привстал так высоко, что мне даже стало за него страшно. Позади наполовину корпуса шел номер 4, вороный жеребец, бодающийся за второе место с коричневой кобылой. Английская скаковая, вдруг медленно произнесла Блум, напряженно глядя за усилиями этой пары наездников. А позади несся номер 5. Признаться, я начал волноваться. Половина дистанции была уже пройдена, а горцующая еще пока шла четвертой, как будто медленно съедая невидимые сантиметры до тех, кто боролся за второе место. Поворот, и она на треть корпуса приблизилась к ним еще. Мои ладони уже покрылись потом, несмотря на погоду. Колено так и норовило предательски дрогнуть. Слишком высоки и мои ставки в этот день. «Давай, родимая», — сказал я на русском, не сдержавшись от волнения. Блум не обратила на это внимания, продолжая смотреть за скачками. Горцующая почти догнала номер 4 и номер 8. Огнедышащая и Кронос продолжают бороться за второе место, а на первом идет фаворит. Пламя океана впереди. Комментатор тоже добавлял в голос драматизма, а может и сам волновался. Поворот. И мой номер 5, красивая гнедая кобыла, сократила еще расстояние. Мощно. Приемистая. Номер 5 умеет бороться. Не то, что огнедышащая и Кронос. Идут стабильно, но за фаворитом не могут угнаться. Вдруг послышался голос того толстяка, который стоял рядом в паре с молодой дамочкой. Блум резко обернулась и ожгла его гневным взглядом. «Ей-богу, не хотел бы я поймать такой», — говоривший даже опешил, а голос из мегафона надрывно вещал. «Предпоследний поворот, и горцующая выходит вперед. Да, новичок из Луизианы имеет все шансы на второе место. Ай-яй, какая жалость! Это ошибка, дамы и господа!» Толпа разразилась диким и гневным ревом. На предпоследнем повороте пламя океана вдруг вильнул. Жокей чуть ли не слетел в грязь. Мне даже показалось, что в этот момент лошадь будто на долю секунды зависла, потеряв ориентир. Жокей слишком высоко и близко встал. Это рискованно, дамы и господа. Как видите, сейчас все четверо идут почти параллельно. Последний поворот. И горцующая выходит вперед на треть корпуса. А я хотел зажать уши. Трибуны ревели. Мне казалось, словно мои ноги приросли к полу или их залили бетоном. Сердце даже перестало биться. И горцующая финиширует первой наполовину корпуса. Да, номер 5 умеет вести напористую борьбу. Новичок смог потеснить чемпиона прошлого сезона на пьедестале. Колени мои превратились в вату. Я только сейчас понял, что волосы взмокли под шляпой. Поздравляю вас. Блум метнула на меня посуровевший взгляд. Блум, не расстраивайся. У нас есть все шансы пройти на короткой дистанции. Твоя огнедышащая дойдет первой. Я тебе обещаю. Вдруг отозвался Ден. Тем более, с такой скоростью она в парных скачках отлично станет с нашим ветром. Так это ваша лошадь, изумился я. Да, мы готовили ее довольно долго. Девушка смягчилась, но уже взяла себя в руки. Что ж, мистер Алекс, была рада с вами познакомиться, и поздравляю вас с победой. Новичкам везет, ваша огнедышащая прекрасно боролась, мне очень понравилось. Говорю как человек, который смотрит со стороны на это как на эстетику, ответил я. Блум бросила на меня странный взгляд, улыбнулась и подала руку. Я мягко пожал ее, И девушка кивнула в знак прощания, удаляясь с трибуны вслед за братом. Это все подстроено. Как Жакей Пламени мог так ошибиться? Разрывался рядом толстяк. Он уже откровенно плевал на то, что молоденькая девица, пришедшая с ним, бочком-бочком отдалялась от своего кавалера в сторону выхода. Я двинулся следом в сторону помещений для выдачи выигрышей. Там творился форменный ад. Около общей кассы для ставок до 100 долларов уже начинала образовываться гигантская очередь, а перед самими окошками возникла толчая из возмущенных американцев. Я направился к небольшому вытянутому зданию из красного кирпича, на вывеске которого красивыми буквами тоже было выведено слово «касса». Только вот туда шли только те, кто ставил от тысячи. Внутри было всего 2 окошка, и у каждого по паре богато одетых джентльменов. Когда до меня дошла очередь, я протянул свой заветный листок клерку в окошке. «Добрый день, сэр, вы за выигрышем», – дежурно улыбнулся он, хотя и так было понятно, зачем я пришел сюда. Впрочем, это в самой культуре американцев. Если с вами здороваются и спрашивают, как вы, это совершенно не означает, что надо рассказывать, что с тобой произошло и чем ты обеспокоен. Скорее, наоборот, на тебя посмотрят с удивлением, ибо ты грузишь собеседника в ответ на вопрос, который предполагает от тебя однозначной реакции и перехода уже к сути разговора. И, тем менее, я сказал, добрый, да, я за выигрышем. Финн Маккласки, поверил документы клерк, он самый, не моргнув, соврал я. Приставки 3000 долларов, о, сэр, вы ставили на номер 5. Поздравляю вас, при этом от меня не укрылось, как клерк стрельнул на меня глазами, будто фотографируя, ваш выигрыш составил 15 тысяч. Благодарю, сегодня удача была на моей стороне. Именно так, и никак иначе, сэр, и снова пристальный взгляд. После подсчета, пачки долларов отправились в мою сумку, сопровождаемые завистливыми взглядами мужика около соседнего окна. Я вышел наружу, пройдя здание насквозь, и очутился неподалеку от главного входа. Пройти надо было примерно метров 200 вдоль торца трибун. Влившись в толпу, двинулся в сторону арки, постепенно замедляясь перед ней. Акведук является не только ипподромом. Сразу за ним располагались несколько выставочных павильонов и ярмарочные ряды. Поэтому на территории в воскресенье всегда было многолюдно. Жители Нью-Йорка целыми семьями отправлялись сюда, если не посмотреть на скачки, то просто погулять или отдохнуть.